Шляпа гроссмейстера. В то утро я быстро справился с уроками, потому что они были нетрудные. Во-первых, я нарисовал домик Бабы-Яги, как она сидит у окошка и читает газету. А во-вторых, я сочинил предложение. Мы построили салаш. И больше ничего не было задано. И я надел пальто, взял горбушечку свежего хлеба и пошел гулять. На нашем бульваре в середине есть пруд, а в пруду плавают лебеди, гуси и утки. В этот день был очень сильный ветер, и все листья на деревьях выворачивались наизнанку, и пруд был весь взлохмаченный, какой-то шершавый от ветра. И как только я пришел на бульвар, я увидел, что сегодня почти никого нет, только двое каких-то незнакомых ребят бегают по дорожке. А на скамейке сидит дяденька и сам с собой играет в шахматы. Он сидит на скамейке боком, а позади него лежит его шляп. И в это время ветер вдруг задул особенно сильно, и эта самая дяденькина шляпа взвелась в воздух. А шахматист ничего не заметил, сидит себе, уткнулся в свои шахматы. Он, наверное, очень увлекся и забыл про все на свете. Я тоже, когда играю с папой в шахматы, ничего вокруг себя не вижу, потому что очень хочется выиграть. И вот эта шляпа взлетела и плавно так начала опускаться. И опустилась как раз перед теми незнакомыми ребятами, что играли на дорожке. Они оба разом протянули к ней руки. Но не тут-то было, потому что ветер. Шляпа вдруг как живая подпрыгнула вверх, перелетела через этих ребят и красиво спланировала прямо в пруд. Но упала она не в воду, а нахлобучилась одному лебедю прямо на голову. Утки очень испугались, и гуси тоже. Они бросились в рассыпную от шляпы кто куда. А вот лебеди, наоборот, очень заинтересовались, что это за штука такая получилась, и все подплыли к этому лебедю в шляпе. А он изо всех сил мотал головой, чтобы сбросить шляпу, но она никак не слетала. И все лебеди глядели на эти чудеса и, наверное, очень удивлялись. Тогда эти незнакомые ребята на берегу стали приманивать лебедей к себе. Они свистели «фью-фью-фью», как будто лебедь — это собака. Я сказал: «Сейчас я их приманю хлебом, а вы притащите сюда какую-нибудь палку подлиннее. Надо все-таки отдать шляпу тому шахматисту, может быть, он гроссмейстер». И я вытащил свой хлеб из кармана и стал его крошить и бросать в воду. И сколько было лебедей и гусей, и уток, все поплыли ко мне. И у самого берега началась настоящая давка и толкотня, просто птичий базар. И лебедь в шляпе тоже толкался и наклонял голову за хлебом, и шляпа с него, наконец, соскочила. Она стала плавать довольно близко. Тут подоспели незнакомые ребята. Они где-то раздобыли здоровенный шест, а на конце шеста был гвоздь. И ребята сразу стали удить эту шляпу, но немножко не доставали. Тогда они взялись за руки, и у них получилась цепочка. И тот, который был с шестом, стал подлавливать шляпу. Я ему говорю: «Ты старайся ее гвоздем в самую середку проткнуть и подсекай, как ерша, знаешь?» А он говорит: «Я, пожалуй, сейчас бухнусь в пруд, потому что меня слабо держит». А я говорю: «Давай-ка я». «Валяй, а то я обязательно бухнусь. Держите меня оба за хлястик». Они стали меня держать. А я взял шест двумя руками, весь вытянулся вперед, да как размахнулся, да как шлепнусь прямо лицом вперед. Хорошо еще не сильно ушибся. Там была мягкая грязь, так что получилось не больно. Я говорю: «Что же вы плохо держите? Не умеете держать, не беритесь». Они говорят: «Нет, мы хорошо держим. Это твой хлястик оторвался вместе с мясом». Я говорю: «Кладите мне его в карман, а сами держите просто за пальто, за хвост. Пальто, небось, не порвется. Ну?» И я опять потянулся шестом к шляпе. Я подождал немного, чтобы ветерок подогнал ее поближе. И все время потихоньку пригребал ее к себе. Мне очень хотелось отдать ее шахматисту. А вдруг он и вправду гроссмейстер? Может быть, это даже сам Ботвинник. Просто так вышел погулять и все. Ведь бывают же такие истории в жизни. Я отдам ему шляпу, а он скажет: «Спасибо, Денис». А я потом снимусь с ним на карточку и буду ее всем показывать. Может быть, он со мною даже согласится сыграть одну партию. А вдруг я выиграю? Бывают же такие случаи. И тут шляпа подплыла чуть поближе. Я замахнулся и вонзил ей гвоздь в самую макушку. Незнакомые ребята закричали: «Есть!» А я снял шляпу с гвоздя Она была очень мокрая и тяжелая. Я сказал, надо ее выжать. И один парнишка взял шляпу за свободный конец и стал ее вертеть направо. А я вертел наоборот налево. И из шляпы потекла вода. Мы здорово ее выжили, она даже лопнула поперек. А мальчишка, который ничего не делал, сказал, «Ну, все в порядке, давайте ее сюда, я отдам ее дяденьке». Я говорю, «Еще чего, я сам отдам». Тогда он стал тянуть шляпу к себе, а второй к себе, а я к себе. И у нас случайно получилась потасовка. И они вырвали подкладку из шляпы, и всю шляпу отняли у меня. Я говорю, «Я хлебом приманивал лебедей, мне и отдавать». Они говорят, «А кто шест достал с гвоздем?» Я говорю, «А чей хлястик оторвался?» Тогда один из них говорит, «Ладно, уступи ему Маркуша. Его все равно дома выдерут за хлястик». Маркуша сказал, «На, бери свою несчастную шляпу!» И нападал ногой, как мяч. А я схватил ее и быстро побежал в конец аллеи, где сидел шахматист. Я подбежал к нему и сказал, «Дяденька, вот вам ваша шляпа». «Где?» – спросил он. «Вот», – сказал я и протянул ему шляпу. «Ты ошибаешься, мальчик, моя шляпа здесь». И он оглянулся назад. А там, конечно, ничего не было. Тогда он закричал, «В чем дело? Где моя шляпа, я вас спрашиваю?» Я немножко отошел от него и опять сказал, «Вот она, вот, разве вы не видите?» А он прямо задохнулся. «Что ты мне суешь, этот кошмарный блин? У меня была новенькая шляпа. Где она? Отвечай сейчас же!» Я ему говорю, «Вашу шляпу унес ветер, и она попала в пруд, но я ее уцепил гвоздем, а потом мы выжили из нее воду. Вот она, берите. А вот это подкладка». Он сказал, «Сейчас я сведу тебя к твоим родителям. Мама в институте, папа на заводе. А вы, случайно, не ботвинник?» Он совсем рассердился. «Уйди, мальчик! Скройся с глаз, а то я тебе подсыплю». Я еще чуть-чуть отошел и сказал, «А то давайте сыграем». Он в первый раз посмотрел на меня как следует. «А ты разве умеешь?» Я сказал, «Ого!» Тогда он вздохнул и сказал, «Ну, садись».